12. Касси всегда легко сходила с людьми. Всю свою жизнь, с самого раннего детства, она была доброй и приветливой. Может, от того, что весь свой небольшой запас зависти она тратила на Миранду, она никогда не испытывала этого нехорошего чувства, столь обычного в юношеском возрасте, в отношении своих сверстниц. Касси всегда была общительна, ее принимали во все компании, и она никогда не стремилась быть там лидером. Лидерство с детства считалось уделом Миранды, и Касси научилась знать свое место. Она очень рано смирилась с тем фактом, что нужно уметь быть второй, и не особенно порывалась командовать. Эта черта характера, наверное, помогла ей приобретать друзей. Они чувствовали себя в обществе Касси легко и уютно. «Знаешь, я все никак не могу поверить, что у вас с Мирандой одни и те же гены», — сказала ей Шейла спустя неделю после их знакомства. Они сидели рядом, за монтажным столом, работая над сюжетом, который Шейла подготовила для Миранды около месяца назад, и которому с тех пор еще никто не прикасался. Комментарий Миранды был вырезан, и задача Касси состояла в том, чтобы написать тот текст, который будет читать Мануэль Кортензо, один из временных ведущих. «Почему, Шейла?» — спросила Касси и добавила. «Знаешь, а давай сделаем здесь небольшую паузу, ну, просто дадим крупным планом лицо человека. Так будет лучше, правда?» Сюжет был посвящен непростым взаимоотношениям так называемых коричневых уличных полицейских в коричневой форме и нарушителей, задержанных только за то, что они припарковали свою машину в неположенном месте. Замысел сюжета состоял в том, чтобы показать, как часто рядовой налогоплательщик попадает в ситуацию, когда к нему подходит грозный полицейский, требует документы, штрафует, и даже если не отводит в полицейский участок, то все равно хорошенько обхамливает. И все это только за то, что бедняга не сообразил, где ему надо парковаться. «Почему бы нам не сделать здесь субтитр?» — предложила Касси, когда они подробно обсудили то, каким будет лицо у человека, который остановился, чтобы перекусить, а вернувшись, обнаружил, что его машина взята на буксир. Субтитр мог бы быть, например, таким: «За что вы меня так мучаете?» Или «Господи, ну почему я не послушался жену и не переехал жить в Денвер?» «Да, это будет здорово», — согласилась Шейла, заново прокручивая пленку. «А потом мы можем показать, как машину везет кран, и под этим тоже можно дать какой-нибудь субтитр». «Здорово! Я в восторге!» «Касси, а я редко прихожу в восторг. Именно поэтому мне и кажется, может, твои родители тебя удочерили, а ты просто ничего об этом не знаешь». Еще вчера, отсмотрев подготовленный Шейлой материал, Касси сразу поняла, что все это какая-то мура, и единственное, что может спасти дело, всякие смешные подписи под кадрами. Кроме того, ей очень нравилось сочинять закадровые тексты для Мануэля. Нужно было только, чтобы тексты по размеру и содержанию соответствовали кадрам. Она уже хорошо наловчилась обращаться с монтажным столом фирмы «Стейнбек» и часами сидела за ним, гоняя пленку вперед и назад, делая паузы и увеличивая скорость. Она уже выучила эти 9,5 минут наизусть. Работа была не просто легкой, она была интересной. «Ты просто очень милая, поэтому нам с тобой легко работать». «Боюсь, ты ошибаешься, Касси», — усмехнувшись, ответила Шейла. «Со мной, наоборот, очень тяжело. Как, кстати говоря, было с твоей Мирандой?» «Вы не особенно с ней ладили?» — не сдержавшись, спросила Касси, хотя она уже довольно близко познакомилась со всеми своими сослуживцами, но еще ни разу в ее присутствии никто так не отзывался о Миранде. Каждый считал своим долгом произнести несколько слов соболезнования, но не более того. «Наверное, вначале решила Кася не бояться причинить мне боль», вспоминая о Миранде, но потом поняла, что это не совсем так. Да, они не хотели причинять ей боль, но причина была другая. Ничего хорошего они вспомнить о Миранде не могли. Шейла была первой, кто за целую неделю не упомянул ее имя. Да, если можно так выразиться, мы не очень ладили, ответила Шейла. Ладно, а что у нас будет с музыкой? Может, дадим сопровождение на пианино, как в немом кино? Этакий рэг-тайм. Великолепно, согласилась Касси, вновь прокручивая пленку. Но давай вернемся к разговору о Миранде. Скажи, почему здесь никто ее не вспоминает? Я даже никаких сплетен о ней не слышу, а уж тем более теплых слов. Ничегошеньки. Я пошла вчера посмотреть на ее рабочий кабинет, а он абсолютно пуст. Такое впечатление, что мы ее оттуда выжили. Продолжила за нее Шейла. Знаешь, Касси, если честно, то так оно приблизительно и было. А теперь я выдаю тебе наш секрет. Мы чувствуем себя из-за этого виноватыми. Мы плохо к ней относились и мечтали от нее избавиться. Но, конечно же, никто не желал ей смерти. А что у вас было не так? Ведь за последние 3 года у неприятных новостей все время был очень высокий рейтинг. Видишь ли, Касси, мне трудно с тобой об этом говорить, ведь Миранда была твоей сестрой, и ты ее любила. Но поверь мне, Миранда была сущим дьяволом. Она только с виду казалась такой милой и приветливой. Когда я готовила материал ей, единственное, что ее волновало, так это, как она сама будет в нем смотреться. Ее не волновали ни проблемы того человека, у которого мы брали интервью, ни правда ли это то, что он говорит. Пожалуй, она способна была даже окончательно разрушить его жизнь, если бы ей это было выгодно. По-моему, ты уж слишком, Шейла. Я говорю то, что думаю. Ты меня просила, крошка? Я тебе ответила. А вообще у нас весьма хамская профессия, не годится для женщины. Может, Миранда тоже вначале была милой и доброй, не знаю. Но когда я ее впервые увидела, она уже стала грубой и резкой. И постоянно подчеркивала, что она отнюдь не рядовой сотрудник телевидения. У нее был личный парикмахер, собственный косметолог, хорошая портниха, а с недавнего времени появился даже этот чертов телохранитель. «Телохранитель?» — переспросила Касси. Она не очень-то удивилась, услышав, что Миранду не особенно любили на работе, но... «Ненависть — дело совсем другое, это уже тебе не профессиональная зависть. Разве ей кто-то угрожал?» «Ну, наверное. Нам ведь всем угрожают. Под нами я имею в виду репортеров, дикторов и вообще телевизионщиков. Не думаю, чтобы это было что-то более серьезное, нежели очередное преследование какого-нибудь придурка. Я думаю, она просто узнала о том, что личный охранник есть у Барбары Вальтерс, и решила, что ей, как знаменитости, он тоже необходим. Они вновь просмотрели уже смонтированную пленку, обменялись мнениями по поводу закадрового текста и субтитров, а Касси все думала, пытаясь представить себе, какой же была ее сестра здесь, на телевидении. Как и многое другое на телевидении, новости давно уже стали бизнесом. Каждый рейтинг популярности приносил очень большие дивиденды. Ведущие теленовостей и всевозможных шоу, таких как «60 минут» и «Неприятные новости» были гораздо больше, чем просто журналисты. Они стали совладельцами программ, в которых работали. Как и у кинозвезд, у них были собственные высокооплачиваемые агенты и мультимиллионные контракты. Они торговали своим именем, получали деньги за то, что их интервью и фотографии печатались в многочисленных газетах. «Я чувствую, что между тобой и Мирандой было что-то такое, о чем ты умолчала», — сказала Касси Шейли, когда рабочий день закончился, и они, собрав свои бумаги, собрались уходить. Касси казалось, что неоконченный разговор словно груз давит ей на плечи. «Угу», — промычала Шейла и затушила сигарету. Она давно и безуспешно пыталась бросить курить, и теперь взяла себе за правило выкуривать каждую сигарету до половины. Пепельница представляла собой кладбище этих самых недокуренных сигарет. «Но мне бы не хотелось об этом особенно распространяться». «Окей», — ответила Касси, удивленная такой реакцией Шейлы. За несколько дней совместной работы с этим приветливым и талантливым продюсером Касси успела к ней расположиться настолько, что они почти что подружились. Шейла, единственная из всей команды неприятных новостей, честно высказала ей свое мнение о Миранде. Пусть даже и в довольно резкой форме. Почему же теперь она вдруг уклонилась от разговора? Ответ на этот вопрос она получила утром в ту пятницу, когда просматривала смонтированный ими материал. Их похвалили все, от мистера Макферсона и Мануэля Кортензо до Помрежа. И они с Шейлой решили отметить такое важное событие за ленчем, как вдруг около лифта их поймала дежурная с 18 этажа. Она чуть ли не бегом мчалась за ними. «Касси, у меня для вас сообщение!» Девушка перевела дух и произнесла уже более спокойно. «Вам звонил мистер Магнус?» «Сам. Лично». «Да». Касси изобразила удивление, но поскольку девушка ничего не объяснила, Касси спросила: «Он передал мне что-нибудь?» «О, да, конечно. Он звонил, чтобы поздравить вас с первой успешной работой. Вот так прямо и сказал». «Что случилось, Шейла?» — спросила Касси. Они сидели за столиком в ресторане «Хуверс», куда ходили обедать все телевизионщики. Шейла, которая все утро тарахтела без умолку, пока они обсуждали свои творческие планы на будущее, вдруг притихла и с того момента, как они вышли из лифта, не произнесла ни слова. «Ничего», — ответила Шейла, делая вид, что внимательно изучает огромное меню, хотя знала его. Касси была в этом уверена наизусть. «Хорошо. Я построю свой вопрос иначе. Шейла, что на тебя вдруг нашло?» «Просто ужасно хочу есть», — буркнула Шейла. «Есть ты хочешь всегда», — возразила Касси. И это было правдой. О том, сколько съедала Шейла, ходили легенды. Ее нормальный дневной рацион включал 2 огромных чизбургера на завтрак, половину пиццы на ленч, полноценный китайский обед и горячие сосиски перед сном, не считая бесчисленных перекусов от Сникерса до пачки шоколадного печенья. «Я, пожалуй, закажу себе шеф-салат», — сказала Шейла, откладывая меню и оглядывая битком набитый зал. «Теперь я действительно вижу, что с тобой творится что-то неладное. С каких это пор ты стала питаться овощами? Ты заболела?» «Да все нормально, черт подери. А что касается нашего сюжета, и я вижу, что это как-то связано с Магнусом», — перебила ее Касси. «Ты приуныла, как только услышала его имя». «Это не связано ни с чем», — буркнула Шейла, бросая на Касси испепеляющий взгляд. «Черт возьми, Касси! Ты не имеешь никакого права вмешиваться в мою жизнь. И никто не имеет. Да и за каким чертом тебе лезть в мои дела, расспрашивать, вмешиваться? Но я же только спросила, Что у тебя не так? Хотя теперь я, кажется, сама догадываюсь. Сиди ты. Ни с одной женщиной на свете я не собираюсь обсуждать свою личную жизнь. Хоть режьте меня. Я не выношу всех этих глупых разговоров, которые принято называть задушевными беседами. Терпеть не могу душевных излияний. Ненавижу их. С моей точки зрения, то, что происходит между мужчиной и женщиной, касается только их двоих. Никто не должен знать, что происходит за закрытой дверью их спальни. Это ничье собачье. У тебя был роман с Магнусом. Перебила ее Касси. И он закончился, когда появилась Миранда. Дело и потому ты ненавидела Миранду. Это понятно. «Да нет же!» — отрезала Шейла, потушив сигарету. «Я ненавидела Миранду за то, что она использовала Магнуса». Она закурила вновь и обдала Кассе целым столбом дыма. «Знаешь, я никогда не обольщалась по поводу Магнуса и наших отношений. Когда мы 10 лет назад познакомились, он уже считался легендарной личностью». Если ты была не дурна собой и не особенно противилась его ухаживаниям, ты непременно однажды утром просыпалась рядом с ним в его роскошной кровати на 57-й улице. Он любил меня не больше, чем всех остальных, и я это понимала. Но я знала, что нравлюсь ему. Нам было весело вместе. Он часто смеялся, когда я была рядом. «И как долго это продолжалось?» 7,5 лет. Вздохнула Шейла. «Нет, я не была единственной, я это знала. Но я была единственной, кого он не бросал. Наши отношения были постоянными. Я вообще очень постоянна». Звучит торжественно, не так ли? Касси пожала плечами, пытаясь улыбнуться. Она вдруг подумала о Джессоне и о той некоторой симпатии, которую он к ней испытывал. Она удовлетвориться только симпатией не смогла бы. «Я не сразу поняла, в чем дело», — продолжала Шейла задумчиво. «Он как-то очень резко изменился, даже осунулся. Я уж перепугалась, что он заболел». Как позже выяснилось, в некотором смысле так оно и было. Потом я догадалась, в чем причина его болезни. Он стал говорить о твоей сестре беспрестанно. «С тобой?» «Ну да», — расхохоталась Шейла. «Можешь представить, как низко я пала? Слушала, как мужчина говорит при мне о другой женщине. Я стала его утешительницей. Единственная роль, на которую я теперь годилась. А потом я поняла. Она пронюхала, что только с его помощью сможет добиться, чего хочет, и стала им пользоваться. Ты имеешь в виду ее телевизионные успехи? О, нет. Это у Миранды и у самой прекрасно получалось. Здесь Магнус был ей не особенно нужен. Она использовала его только в редких случаях. Нет, ей хотелось войти с его помощью в эту жизнь светского общества. Всякие там оперные вечера, организация балетных концертов и так далее. Но именно туда она никак не могла прорваться. Ведь с точки зрения этих людей Миранда была никто. И Магнус, который знал всех этих людей благодаря своему первому браку, должен был помочь ей туда пробраться. И он открыл перед ней двери, догадалась Касси, вспомнив ту пожилую даму в блестках, которую Джессон назвал апостолом Петром. «Именно так это и было», — кивнула Шейла. «Человек с выдающимся умом, огромной известностью, гений телевидения, Венс Магнус, стал всего-навсего сопровождающим Миранды Дарин. И знаешь, что самое ужасное? Самое ужасное, что он был в восторге от этой своей роли».